Глава 23. Подготовка к купальской ночи. Эля. Я вернулась в дом, где меня уже ждала Егинишна, разливая по чашкам смородиновый чай из самовара. Вспоминая все те же бабушкины истории, я с опаской посмотрела на крендельки и пироги, лежащие на расписных тарелках. Женщина, поймав мой взгляд, усмехнулась. «Не бойся, все настоящее, так что ешь». «Простите, а вы Баба-Яга?» – выпалила я, но сдержать любопытство больше не могла. «Как сказать?» – женщина улыбнулась и поправила волосы. «А у костра, кстати, мои племяннички мои были. Те еще остолопы, но добрые. Так что не бойся, тебя никто не обидит». «Но...» – ее взгляд стал серьезным. «Если цветок папоротника до рассвета не найдешь, тут тебе уже никто не поможет. Останешься ты в лесу. А коли повезет и огненный цветок все-таки найдешь, имей в виду, что желание у Казимира осторожно проси. Хорошо подумай, прежде чем озвучить его». «А? Я хотела уточнить, почему надо быть осторожной с желанием? И что такого произойдет, если я попрошу лес меня выпустить и в придачу дать несколько крепких дубов для сруба?» Но Егинишна меня перебила и, сказав, что пора спать, ушла в другую комнату, а мне велела укладываться на печке. Ба и Юн свернулись калачиком на лавке и мирно дремали. А я, вздохнув и поняв, что больше ничего от Егинишны не смогу добиться, полезла на кровать. Спать на теплой печке было приятно. И когда утром первые лучи солнца коснулись моего лица, я встала отдохнувшей и веселой. В доме никого не было, но стоило выйти во двор, как я увидела лисавок, русалок и оборотни, которые сновали туда-сюда, украшая молодые березки лентами и колокольчиками. «Это для отвода глаз», — пояснила мне Егинишна, одетая сегодня в белую вышитую рубаху и синюю широкую юбку, подходя и вставая рядом. «Сегодня многие в лес пойдут цветок искать. Вот чтобы мимо избушки моей прошли, да не приметили ее обереги и развешиваем. Сегодня ведь все тропы заповедные. Лес перед людьми открывает. Чудесное время. Травы напитываются волшебной чудодейственной силой. А они, глупые, все за одним цветком папоротника идут. Ну ладно». Она махнула рукой и подошла к Ауке, который нес в руках венок из васильков. «Сейчас красавицу делать будем». Она подмигнула мне. И тут же одна из русалок подала ей большую толстую жабу. Баба-яга посадила ее в венок, взмахнула рукой, и перед нами вместо жабы оказалась красивая обнаженная девушка с русой косой и в голубом венке из васильков, который оттенял ее небесного цвета глаза. «Вот так!» – довольно проговорила Егинишна, окидывая красавицу взглядом. «Это для самых настырных. А ну-ка, девочки, сплетите ей наряд!» Лисавки окружили девушку и затанцевали, взмахивая руками из стороны в сторону. А после того, как их танец закончился, и они отошли от нее, жаба-красавица оказалась одетой в зеленый сарафан. «Ну вот, другое дело», — довольно кивнула головой Егинишна. «Ты чего это, Михей, на жабку-то мою заглядываешься?» Засмеялась баба-яга, заметив, как один из волков-оборотней стоит, замерев, и глаз не сводит с прелестницы. «Смотри, а то женю. Всю жизнь потом с жабой жить будешь». И она захохотала, а юный оборотень, тут же покраснев, словно кумач, развернулся и ушел. «Молодой он. Это его первая купальская ночь. Вот и очаровался твоей красавицей». Усмехнулся проходящий рядом взрослый оборотень с темными курчавыми волосами. «Ты за ним присмотри, а то сердце молодое, горячее. Еще не хватало, чтобы в какую-то девушку из деревни влюбился. Мучение потом обоим будет. Гляди за ним в оба глаза», — строго произнесла баба-яга и отошла от меня. А рядом появился мой маленький друг Демьян. «Яга может будущее видеть. А вот, наверное, увидела что-то. Потому и приказала за волком молодым смотреть. Видно, встретит он сегодня девушку в лесу. Плохо тогда будет. Эх, жалко. Михей хороший. Надо бы своим передать, чтобы тоже за ним присмотрели. Да девок с дороги его уводили». Малыш почесал кустистую головку. «Ясно. А мне Егинишна не может сказать, найду я цветок или нет?» Я прищурилась и посмотрела на Демьяна, а сердце в ожидании ответа замерло. «Не знаю. Так она никому ничего не говорит, если спросить. Только если сама решит, что скажет». Я око замолчал, потому что к нам подошла Баба Яга. «Отчего это ты, колдунья, нечесанная? Праздник сегодня великий. А ну, лесовички да птицы лесные, украсти-ка ведьму молодую!» Егинишна хлопнула в ладоши, и тут же в траве зафыркали маленькие лесовички-ежики, а сверху защепедали и закружили юркие синички. «Садись на траву!» – скомандовала Баба Яга, и я, подобрав юбку, осторожно села на землю. А уже через несколько минут Егинишна дала мне в руки зеркало, откуда на меня смотрела красавица с заплетенными волосами, уложенными в пышную косу, в которые были вставлены маленькие белые цветы. «Ну вот, совсем другое дело. Осталось только найти тебе наряд. Сейчас, подожди», — проговорила Егинишна. «Эй, вы, паучихи-ткачихи, соберитесь с леса-то, сделайте для ведьмы молодой наряд, достойный купальной ночи». Колдунья снова хлопнула в ладоши, и тут же лес вокруг зашевелился, и со всех сторон побежали пауки. А я замерла и встала, как вкопанная, боясь пошевелиться. Единственное, о чем я могла сейчас думать, это только о том, что, не дай бог, все эти пауки заберутся на меня и начнут снимать мерки. К счастью, они остановились рядом и начали плести паутину, которая постепенно стала превращаться в тонкое невероятной красоты кружево. А буквально через 10 минут передо мной уже лежало готовое платье. «Чего-то не хватает». Окинула его взглядом Яга и обратилась к стоящим рядом Ба и Юну. «Идите найдите мой кокошник с жемчугом речным и принесите сюда». Коты тут же убежали и вскоре вернулись, неся в зубах кусок коричневой ткани. «Так, вот и он», – прищурилась Егинишна. «Но надо его украсить. Давайте, паучихи, снова для вас работа. А вы, синицы, летите к реке да попросите у Ведяного еще жемчуга», – велела она. И несколько десятков маленьких паучков тут же облепили кокошник, а птицы вспорхнули и скрылись вдалеке. Но вскоре синички стали возвращаться, неся в клювиках перламутровый речной жемчуг, который паучки-трудяги стали украшать кокошник и две длинные кружевные подвески, которые только что сплели. «Ну вот», – довольно кивнула головой Егинишна. «Наряд готов. Теперь иди-ка, примерь его». Я, поблагодарив паучков и синичек, взяла наряд в руки и скрылась в избушке. А когда вышла обратно во двор, Баба Яга окинула меня довольным взглядом и дала в руки кружевную шаль со словами, что ночью будет холодно. А этот платок сделан из шерсти индрик-зверя, поэтому не только от холода защитит, но и от взгляда дурного спрячет. И тут ворота отворились, и внутрь шагнул леший. Он окинул быстрым взглядом двор, и взгляд зеленых глаз задержался на мне. Его лицо оставалось надменным и холодным, а губы сжались в тонкую полоску, словно мой вид ему не понравился.